Глава 9. В бочках из плена. На следующий после битвы с пауками день Бильбо и гномы снова пустились в блуждание по лесу, надеясь выйти из него, прежде чем умрут от голода и жажды. Они, шатаясь, плелись туда, где, как казалось большинству из них, проходила спасительная тропа. Но путникам так и не довелось узнать, правильную ли дорогу они выбрали. День, если только можно назвать днем эти постоянные лесные сумерки, быстро сменился непроглядной чернотой ночи, и почти тотчас же вспыхнули факелы. Множество мерцающих, будто багровые звездочки огней. Откуда ни возьмись, явились вооруженные луками и копьями эльфы и окружили гномов. Сопротивляться было бесполезно. Будь даже гномы не так измотаны, они все равно ничего не смогли бы поделать со своими жалкими ножами против копий и стрел. К тому же эльфы — отличные стрелки. Они в полной темноте, без промаха, бьют летящую птицу в глаз. Поэтому гномы просто сели на землю и стали молча ждать своей участи. Но Бильбо успел надеть кольцо и, незамеченный никем, скользнул в сторону. Эльфы связали гномов, пересчитали их, выстроили в затылок друг другу и повели в лесную чащу. Хоббит крался следом, но его легких шажков не услышали даже эльфы. Гномам завязали глаза, хотя могли бы этого и не делать, потому что в такой темноте ни они, ни Бильбо и так ничего не видели. Эльфы гнали гномов почти бегом, несмотря на то, что несчастные еле передвигали ноги. Хоббит изо всех сил старался не потерять из виду огни факелов. А эльфы все прибавляли и прибавляли шагу, ибо король приказал им доставить пленников немедленно. К счастью, подойдя к реке, они остановились, и Бильбо поспел как раз в тот момент, когда вереница пленников вступила на мост. Темная вода под ним бурлила и пенилась. Мост утыкался в ворота королевской пещеры. Крутой склон высокого лесистого холма нависал над входом, а могучие буки сбегали прямо к реке и стояли, как великаны, ступившие в воду по колено. Эльфы торопили пленников, шедших по мосту. Бильбо все не решался последовать за ними. Его страшила разверзшаяся за распахнутыми воротами черная дыра пещеры. Но не оставлять же друзей в беде. И, преодолев страх, хоббит скользнул внутрь, чуть не наступив на пятки последнему эльфу. И вовремя ворота с лязгом захлопнулись за ним. Они двигались по длинным, извилистым и пересекающимся коридорам, освещенным факелами. Гулкое эхо вторило их шагам. Эльфы затянули песню, и звуки ее множились в бесчисленных переходах. Это не были мрачные и сырые туннели гоблинов, проложенные в недоступной глубине горы. Свежий ветерок свободно гулял между гладких сухих стен, налетал из-за поворотов. Наконец, они достигли огромного зала, обрамленного колоннами. На резном деревянном троне восседал король эльфов. Голова его была увенчана короной из ягод и красных осенних листьев. Весной король менял наряд и надевал корону из горных цветов. Сейчас в руке у него был тяжелый дубовый посох. Пленников поставили перед королем. Хмуро глядел на гномов король, но, заметив, какие они изможденные и усталые, приказал развязать их. «Здесь веревки не нужны. Убежать им все равно не удастся. Мои волшебные ворота не выпустят никого». Долго допытывался он у гномов, куда они направляются и откуда явились сюда. Но и у них выведал не больше, чем у Торина. Гномы стояли насупленные, с упрямо сведенными бровями, и даже не пытались притворяться почтительными или хотя бы вежливыми. «Что мы такого сделали, о король?» — спросил Балин, который без Торина остался теперь за старшего. «Неужто вас считается преступлением заблудиться в лесу, умирать от голода и жажды, да вдобавок попасться на обед к паукам? Может быть, вы приручили пауков, сделали их своими домашними животными и гневаетесь на то, что мы их убивали?» Эти слова, похожие на насмешку, еще больше разозлили короля, и он процедил. «Да, бродить без спросу по моему лесу — преступление. Разве вы не знали, что вы рвались в мои владения и топчете дорогу, которую проложили мои подданные? Разве не вы трижды нарушили их покой? И, наконец, не вы ли своими криками, шумом и гамом раздразнили и взбудоражили мерзких пауков? После всего переполоха, который вы учинили в подвластном мне лесу, я имею право знать, что привело вас сюда. Не скажете сейчас, всех буду держать взаперти, пока не образумитесь и не научитесь вести себя с королем, как подобает». И он приказал посадить каждого гнома в отдельную темницу, кормить и поить, но не выпускать до тех пор, пока хоть один из них не соизволит ответить на все вопросы. Однако он утаил от гномов, что и Торин захвачен в плен. Зато Бильбо все разузнал. Но для этого пришлось ему, бедняге, долго таиться в самых темных и укромных уголках, без еды и без сна, не смея ни на секунду снять кольцо. Чтобы хоть как-то развлечься и размяться, Бильбо время от времени вылезал из своего укромного местечка и бесшумно бродил по дворцу короля эльфов. Волшебные ворота всегда были накрепко заперты, но ловкий хоббит все же ухитрялся иногда выскользать наружу. В тот момент, когда король во главе отряда эльфов выезжал на охоту или по другим важным делам, Бильбо был тут как тут, чуть не утыкаясь носом в спину последнему эльфу и рискуя быть раздавленным, он выскакивал за ворота, прежде чем тяжелые створки успевали сомкнуться. Проще было бы затесаться в самую середину отряда, но Бильбо опасался, что эльфы заметят его тень, метавшуюся в неверном свете факелов. К тому же можно было ненароком налететь на кого-нибудь и тем себя обнаружить. Впрочем, от его вылазок было мало толку. Не мог же он бросить друзей и спасаться в одиночку. Дорогу тоже разведать не удавалось. Бильбо боялся отстать от эльфов и заблудиться в лесу. Потому он бесцельно слонялся поблизости от королевской пещеры, дожидаясь возможности вернуться назад. Охотиться хоббит не умел, и добыть еды в лесу ему не удавалось. Подкармливался он только тем, что случалось выкрасть из королевской кладовой или стянуть со стола, когда никого не было поблизости. «Я похож на грабителя, который забрался в дом и никак не может выбраться наружу. Вот и приходится день за днем воровать то, что еще осталось», — горевал Бильбо. «Хорошенькое приключение. Ничего скучнее и глупее во всем нашем и без того трудном и опасном походе не было. Оказаться бы сейчас в родной хоббичьей норе, у теплого камина, с уютно горящей лампой». Бильбо не раз мечтал, что вот явится волшебник и все устроит. Но мечты мечтами, а придется, кажется, выпутываться из беды самому. Надеяться не на кого. При каждом удобном случае хоббит шнырял по коридорам вслед за стражниками, тайно следил за ними и недели через две выяснил, где эльфы держат гномов. Он обнаружил все 12 камер в разных частях дворца и постарался получше запомнить дорогу. Однажды он подслушал разговор двух стражников и, к своему удивлению, узнал, что здесь, отдельно от остальных, в особо тайном месте, содержится еще один гном. Конечно же, Бильбо догадался, что это был никто иной, как Торин. Вскоре он убедился, что его догадка оказалась верной. Преодолев немало трудностей, хоббит разыскал то тайное местечко, и когда никого поблизости не было, сумел переброситься несколькими словами с предводителем гномов. Торин за время своего долгого сидения в темнице был здорово измучен и подавлен. Он отчаялся настолько, что уже готов был все выложить королю и о сокровищах, и о цели их путешествия. Когда он услышал тоненький голосок Бильбо, доносившийся из-за двери, то поначалу ушам своим не поверил, но, прислушавшись, понял, что это на самом деле хоббит. Торин приник к двери, и они вволю пошептались. Бильбо быстро оповестил всех гномов, что их предводитель Торин здесь и строго-настрого наказывает всем держать язык за зубами, пока не будет на то особого приказа. Узнав о том, как Бильбо спас гномов от пауков, Торин сильно его зауважал и воспрянул духом. Если накануне он еще подумывал открыться королю и посулить ему за освобождение часть сокровищ, то теперь надеялся, что великолепный изворотливый невидимка мистер Бэггинс что-нибудь да придумает. Остальные гномы с радостью согласились переложить все заботы на хоббита. Им вовсе не улыбалось делиться сокровищами с эльфами, хотя самих сокровищ еще не было и в помине. Их предстояло отбить у дракона, а до его логовища у одинокой горы топать да топать. А они пока что сидели в заперти. Но очень уж верили гномы в ловкость и сообразительность Бильбо. Недаром надеялся на него и Гэндальф. А Бильбо почему-то не радовался. Ему вовсе не улыбалось все делать самому. Насколько спокойнее он чувствовал бы себя, окажись рядом волшебник. Но Гэндальф был далеко. Их разделял бесконечный черный лес. Хоббит думал, думал и думал. Разные мысли так и скакали у него в голове, так и вертелись. Голова просто пухла. Готова уже была лопнуть от мыслей, но ни одной стоящей так и не находилось. Есть, конечно, спасительное волшебное кольцо, но на 14 пальцев одновременно его не наденешь. И все же, как вы догадались, Бильбо спас своих друзей. Вот как это получилось. Хоббит шнырял повсюду, во все совал свой нос и, в конце концов, сделал удивительное открытие. Кроме огромных волшебных ворот, был еще один выход из пещеры. Под дворцом протекала река. На востоке, за главным входом в пещеру, она вливалась в большую лесную реку. Там, где подземный поток выходил наружу, были устроены подъемные решетчатые ворота. Когда решетка поднималась, можно было проплыть внутрь горы по каменному туннелю. В том месте, где туннель проходил под пещерами, в его потолке были устроены отверстия. А а люки прикрывались съемными дубовыми крышками. Сквозь такой люк, откинув крышку, можно было подняться в королевский винный погреб. Тут длинными рядами стояли бочки, бочки, бочки. Лесные эльфы, а в особенности их король, любили вино. Однако виноградников в этих местах не было, и вино привозили издалека, из южных краев. Спрятавшись среди бочек, Бильбо все разведал. Он узнал, для чего устроены люки, подслушал разговоры королевских слуг и выяснил, что вино и всякие другие товары привозят по реке или сушей от долгого озера. Оказывается, на озере до сих пор живут люди, построившие город на сваях прямо в воде для защиты от врагов и на случай нападения дракона с одинокой горы. В подземный королевский дворец бочки с вином доставляли из озерного города по реке. Бочки скрепляли канатами наподобие плотов и гнали вверх по реке при помощи весел или шестов. Если бочек было немного, их грузили на лодки. А пустые бочки эльфы просто выкидывали из люков в подземный поток. Поднималась решетка ворот, течение подхватывало бочки, выносило на простор и влекло вниз по реке. Пустые пузатые бочонки, вертясь и покачиваясь на волнах, плыли себе до восточной оконечности черного леса, где река делает крутой поворот. Там их вылавливали, связывали вместе и снова пускали плыть до самого озерного города, стоявшего на месте впадения реки Лесной в Долгое озеро. Бильбо прикидывал и так, и сяк, соображая, как можно воспользоваться водяными воротами для спасения друзей, и придумал. Вечером, как обычно, пленникам разносили ужин. Покончив с этим делом, стражники взяли факелы и протопали по коридору мимо камер. Все погрузилось во тьму. Бильбо осторожно крался за стражниками и услышал, как королевский дворецкий пожелал им спокойной ночи. Потом, обратившись к начальнику стражи, проговорил: «Не заглянешь ли ко мне отведать свежего венца? Его только что привезли, мне предстоит трудная ночь. Надо будет выбрасывать пустые бочки из погреба, так что не помешает осушить кружку-другую перед тяжкой работой». «Отлично!» — обрадовался начальник стражи. «Попробуем, годится ли это вино для королевского стола. Сегодня король собирается закатить пир, и не дело отсылать наверх, что попало». Услыхав эти слова, Бильбо затрепетал от радости. Он понял, что удача сама просится в руки. Самое время привести в исполнение свой хитрый план. Хоббит крался за эльфами по пятам. Они вошли в тесный погребок, сели за стол, на котором стояли два огромных кувшина, и принялись пить, весело смеясь и болтая. Бильбо и на этот раз повезло. Лесных эльфов напоить не так-то просто. Только очень крепкое вино может свалить их с ног. Именно таким оказалось новое вино. Его полагалось пить из небольших чаш мелкими глотками, как обычно бывало за королевским столом. Но солдаты и слуги предпочитали хлестать вино кружками и залпом. Очень скоро начальник стражи начал клевать носом, потом уронил голову на стол и уснул. Дворецкий еще некоторое время продолжал что-то бормотать, но вскоре и он громко захрапел рядом со своим приятелем. И тогда хоббит бесшумно подобрался к спящим пьяницам. Секунда, и начальник стражи лишился ключей от камер. А Бильбо уже несся по коридору. Громадная связка тяжеленных ключей оттягивала руки. Сердце колотилось в груди, и стук его, казалось, отдавался в каменных стенах громче, чем звяканье и бряцание железных ключей. Бильбо дрожал от страха. Сперва он отпер дверь камеры Балина. Как только гном выскользнул на свободу, Бильбо опять ее запер. «Можете себе представить, как обрадовался Балин? Он просто истомился в одиночестве, когда не с кем перекинуться словом». Гном тут же засыпал хоббита вопросами, желая выяснить все, все и немедленно. «Потом, потом!» — отозвался Бильбо. «Помолчи и не отставай! Нам надо держаться вместе и уходить всем разом. Если нас поймают, король всех закует в цепи и так засадит, что не выберемся. С него станет!»